Совсем недавно в одном из писем Горький уже запрашивал Ладыжникова. Не дадите ли мне 25 тысяч? Будет Мура, которая должна будет содержать в Эстонии гувернантку и двух детей. Будут Максим с женой, и, вероятно, постепенно их дети. Будет Соловей, который никогда ничего не мог заработать и только может вести домашнюю жизнь, обуреваемый мнительностью и просто ленью. Но, тем не менее, по мнению всех, добрый, уютный и по-своему очаровательный человек. Иван Павлович называл его дефицитный. В Москве оставалась Екатерина Павловна, у которой, хотя и была служба советницы Дзержинского по делам ликвидированной эсеровской партии, в которой она когда-то состояла и потому считалась спецом по этому вопросу. Но она работала без жалования, из каких-то старых своих принципов, которые, впрочем, репрессированным членам партии не помогли. Андреев и Кричков числились теперь чиновниками берлинского торгпредства, и о них заботиться не надо было. Но вот-вот должен был встать серьезный вопрос об издании Горького в России. Если, как считалось в данный момент, из-за отсутствия бумаги Ивану Павловичу было дано разрешение открыть издательское дело в Берлине, чтобы печатать Горького и, может быть, со временем даже других советских писателей, то сможет ли он, Ладыжников, довести до конца собрание сочинений, которое он с Горьким проектирует? Не перейдет ли вся печать, в конце концов, в руки госиздата? И надо сказать, что он и тут был прав. Опасения его были не напрасны. В 1924 году госиздат сделался единоличным издателем Горького. Сейчас это обстоятельство не могло еще казаться опасным. Было слишком рано думать об этом. Колебания европейской валюты гораздо больше волновали Ладыжникова. Австрийский шиллинг уже ничего не стоил. Немецкая марка начала падать, а до катастрофы оставался еще год. Между тем, срок приезда Горького в Берлин приближался. Сначала был назначен август, потом сентябрь. Иван Павлович знал, что Горький приедет без денег, что старые довоенные контракты потеряли свою силу, и что извлечь что-либо из европейских издателей, занапечатанное с 1916 года, будет делом нелегким. И действительно, он опять оказался прав. В письмах Горького после его приезда в Европу в октябре возобновляется мольба о деньгах. Из России была им вывезена его коллекция нефрита, и он с первого же дня начал искать европейского или американского коллекционера, чтобы ее продать. Он также постарался довести до сведения Ленина через Екатерину Павловну, что он, приехав в Германию, бедствует. Ленин писал Молотову в декабре 1921 года, что необходимо Горького включить в список людей, лечащихся за границей за счет советского государства. Насколько сейчас известно, из этого ничего не вышло. И к новому 1922 году Иван Павлович преподнес Горькому сюрприз. Первый платеж Парвуса его старого долга. В том, что Парвус после некоторого колебания согласился на возврат денег, ничего удивительного не было. В конце концов, при его тратах, при трех домах в Копенгагене, замке Швейцарии, миллионах в Женевском банке, при его содержанках и дворце на острове посреди озера Ванзее, позже этот дворец принадлежал Геббельсу и сейчас открыт для осмотра туристам. При всем его богатстве 35 тысяч долларов, даже с процентами, по тогдашнему обычаю 3,5% годовых, были для него суммы небольшой. Но удивительно, с какой тщательностью, с какой твердостью, с каким упорством те, кто знали об этом факте в 1920-х годах, хранили тайну. А знали, конечно, и Андреева, и Максим, и Мура, и Крючков, и, возможно, но не наверное, Екатерина Павловна. Я сама присутствовала в кабинете Горького в Саарове, когда Горький рассказывал об этом Ходосевичу. но я в то время была совершенно глуха к разговорам денежного порядка. Не только я не проронила ни слова, я очень туманно помню этот разговор. И если бы Ходасевич не напомнил мне позже о нем, я бы никогда не вспомнила о Горьковском признании. Ходасевич также напомнил мне, что тогда же Горький пожаловался ему на Зиновьева, одной из первых обид которого, нанесенных им Горькому, был запрос в печать одного из зиновьевских сатрапов о деньгах, полученных Горьким для издания «Новой жизни». Зиновьев хотел знать, была ли это субсидия Парвуса. Ходасевич не только никогда ни с кем о тайне Горького не говорил, но нигде даже для себя ее не записал и не намекнул на нее ни в книге воспоминаний «Некрополь», 1939 год, ни в напечатанном мной посмертно тексте послесловия к воспоминаниям о Горьком, «Современные записки», книга, 70-й. И я сама не выдала секрета, когда в автобиографии «Курсив мой», 1972-й, описала прощальную сцену с Горьким в день нашего отъезда из Соренто в апреле 1925 года, когда коляска итальянского возницы покатила по дороге в Кастелломаре, Ходасевич сказал текст курсивом. «Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию». На самом деле Ходасевич сказал: «Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, платежи Парвуса прекратятся, и он вернется в Россию». Парвус умер за 3 месяца до этого. Удивительно было не только то, что со стороны Горького соблюдалась тайна. Видимо, и Парвус хотел этого. Его секретари и адвокаты умели молчать. Но почему Горький так боялся разоблачения? Ведь он был жертвой и получал теперь свои же деньги, которые по праву принадлежали ему. Что было в этом такого, что требовало хранения тайны? Вот именно жертвой-то он и не хотел быть. Ему было стыдно быть жертвой, стыдно, что его умного человека провели, что его провел свой же товарищ социал-демократ. Вся деятельность Парвуса с 1903 до 1922 года была такова, что стыдно было иметь с ним хоть какое-нибудь дело, особенно русскому писателю, большевику, другу Ленина, хоть и не члену партии. Горький по всему своему характеру и привычкам был поздний викторианец. Стыд для поздних викторианцев был тучей, непрестанно тяготевшей над ними в еще гораздо более сильной степени, чем над ранними викторианцами. Стыд их всегда был связан с тайной, личной, семейной, групповой, общественной или даже всенародной, то есть отечественной. Была ли это дурная болезнь дедушки, подхваченная в молодости, или самоубийство племянника, или незаконный ребенок сестры, или безумие тетки, или это был скандал в карточном клубе, где человек был членом много лет, или ренегатство товарища по партии –